Глава 14. О мести и мести для этой мести. Ночь уже полностью вошла в свои права, а душа требовала продолжения банкета. На этот раз все вышло, как планировал Олег. Нет, вышло еще лучше. Лорд Шатли в качестве жирного бонуса отказался от своих комиссионных, сильно облегчив командору задачу. Осталось самое малое – добыть недостающую сумму за каких-то жалких 30 дней. Куда уж проще. Литаир был относительно небольшим и спокойным городком. По крайней мере, так днем показалось Олегу. И вот сейчас, стоя на безлюдной улице, он явно осознал, что городок больше, чем казалось ему на первый взгляд. Слегка напрягла безжизненная пустота улиц. Ни одной живой души поблизости не было. Только ночь, ветер и то самое неприятное чувство, словно за ним кто-то наблюдает. Непонятная паранойя, от которой Олег в прошлый раз спасался запоем. С каждой секундой это чувство усиливалось, и у Бендера начало довольно сильно потряхивать. На душе скреблись кошки. Они даже не скреблись, а громко орали, разрывая бедную душу своими огромными когтищами. Казалось, еще чуть-чуть, и у командора поедет крыша. Страх парализовывал. Олег, недолго думая, припустил бегом по пустым улицам. Он не разбирал направления, он просто бежал, пока не увидел свет в открывшейся двери. Недолго думая, Олег заскочил в открытую дверь. Это была таверна. Причем таверна, довольно плотно набитая посетителями. «Комнаты не сдаем!» – пробурчал гоблин, обслуживающий столы. «Сегодня праздник у жемчужных, мест нет!» «Поужинать у вас можно?» – переведя дух, поинтересовался Олег. «Можно!» «Если закажешь еды больше, чем на один золотой!» «Не вопрос!» Олег сунул в руку прислужнику два золотых кругляша. «Сообрази чего-нибудь поесть и вина! И это! Я засяду до утра!» Гоблин недовольно поглядел на нового клиента, но еще одна положенная в ладонь монетка вызвала в ворчуне приступ благодушия. Он мигом согнал каких-то бедолаг из-за стола, мотивируя свои действия только одной фразой: «Зарезервировано благородным господином». Гости заведения побурчали, а после уселись неподалеку на пол, наотрез отказываясь покинуть заведение. Впрочем, благородный господин милостиво пригласил бедолаг за свой стол и даже угостил их вином. В таком ключе пролетела ночь, и теперь уже утро своими теплыми лучами захватывало пространство мрачного города. Обендер покинул таверну навеселе. К амброзии с незамысловатым названием «Три топора» за ночь он довольно густо намешал различных веселящих напитков. И теперь дорога домой представлялась ему крайне тяжелой и непростой. Командор с горем пополам нашел городской портал. С тем же самым горем объяснил терпеливому монаху, куда ему необходимо попасть. И, попрощавшись с Литаером, нетвердой походкой шагнул в портал. Риган встретил ночного гуляку своим привычным шумом. Утренняя торговля только набирала обороты, и игроки-торговцы не спеша раскладывали многочисленные товары. Позевывая, прошли два полусонных стражника городской стражи, а Олег Евгеньевич пытался осознать, в какую сторону ему теперь предстояло двигаться, так как название улицы, на которой находилась новая штаб-квартира, он не знал. Олег постарался вспомнить дорогу от ресторанчика «Стейк-Сити». На изыскание ушло почти 2 часа. И хоть по городским меркам промышленный квартал находился не так уж и далеко, Олегу Евгеньевичу пришлось изрядно поплутать. Командор нашел нужную улицу и тот самый двухэтажный дом. Душа трепетала, а тело ныло, умоляя о покое. И вот, когда до заветного покоя оставался один небольшой шаг, что-то вновь пошло не по плану. Командор подергал дверную ручку, но дверь оказалась заперта. Тогда он довольно настойчиво начал стучать в окно. Через какое-то время дверь отворилась, и из-за двери вышел внушительных размеров орк. Командор слегка опешил. Он ожидал увидеть тарана или бурса, но на худой конец Дэна или Бырка. «Слышь, тебе чё надо?» — поинтересовался незнакомый орк с довольно страшной рожей. «Я это, наверное...» Командор лепетал что-то невнятное, язык предательски заплетался, а новый костюм, который он приобрел по случаю бала, был довольно сильно перепачкан. Орк оценил грязного пьянчушку с невнятной речью как человека, недостойного посещения такого замечательного дома. Орк оказался довольно непритязательным парнем. Он заботливо поднял раннего гостя за шкирку, словно нагадившего котенка, повернул его лицом прочь от крыльца и придал ускорение. Олег Евгеньевич словно болид. Сначала бегом, после на четвереньках, а затем и кубарем пересек всю мостовую. Командор поднялся на ноги и, потерев ушибленную пятую точку, со злостью поглядел на незнакомца. Орк ответил ровно таким же взглядом, обращенным в сторону раннего гостя, и исчез за дверью. Олег не знал, что и думать. Райончик довольно сильно походил на тот, в котором он приобрел дом, и самое главное, который он самолично излазил вдоль и поперек, стоял на противоположной стороне улицы. «Да не может такого быть, чтоб я улицей ошибся! Или может?» Размышлял Олег, усевшись ноющей пятой точкой прямиком на мостовую. Куча мыслей посетила голову у Бендера в этот тяжкий момент. Случилось что-то непонятное. Что это за орк? И самое главное, почему он ведет себя, словно хозяин дома? Все эти мысли занимали голову Олега минуты три. А после он плюнул на все, достал из сумки прихваченную из таверны бутылку вина и стал, не стесняясь, утолять свою жажду. Рядом подсел бедолага из разнорабочих. Своим внешним видом он не сильно отличался от командора, разве что костюм был постарее и позамызганнее. Вот с этим подмастерьем Олег и забухал. А в это время в доме номер 2 по улице Гномьего Пролетариата новые и старые сотрудники сомнительной конторы пребывали в унынии и даже панике. Таран собрал всех и держал совет, как быть и где искать пропавшего руководителя. После недолгих рассуждений представители торгово-производственной фирмы в полном составе вышли из своей штаб-квартиры на поиски лидера. Пропажа обнаружилась сразу. Она сидела на противоположной стороне улицы в обнимку с каким-то гномом, мирно выпивая. Сотрудники молодой перспективной компании с удивлением глядели на эту незамысловатую картину маслом. Олег Евгеньевич, предприняв усилие, поднялся на ноги. «Доброе утро, господа!» Едва пошатываясь, поздоровался лидер. Он уже дошел до такой кондиции, которую Таран называл «в хлам». И это осознали все участники поисковых мероприятий. «Ты сволочь!» – заорал командор, увидав орка. Далее, дорогой слушатель, на начинающих сотрудников компании обрушился поток отборной брани. Суть всей этой незамысловатой речи сводилась к одному. Мол, вы все сволочи, а пятая точка теперь довольно сильно болит. Когда орк осознал, кого он так любезно попросил покинуть крыльцо столь уважаемого заведения, он даже побелел. То, что какой-то замызганный пьянчушка может оказаться хозяином такого магазина, как-то не укладывалось в его орчьей голове. «Командор, это Моллер. Он со мной служил в 174-й бригаде», — заступился за бывшего коллегу Таран. «А, ну тогда это все меняет. Тогда можешь пнуть меня еще раз». Олег Евгеньевич сникал на глазах. Видимо, сказывалась усталость вкупе с зеленым змеем. «Я устал, но я протрезвею, и мы основательно поговорим на эту тему», угрожающе произнес Олег. Командора доставили в его личные покои, комнату на втором этаже, основательно уложили в кровать и, не говоря ни слова, покинули апартаменты. Весь день труженики торгово-производственного предприятия вели себя как можно тише, дабы не тревожить сон так искусно владевшего матерным словом большого начальника. И большой начальник в полной мере отдался объятиям Морфея. Слегка мандражируя, сотрудники весь световой день строили домыслы о том, как поведет себя высокое начальство, когда проснется. Много ли голов полетит, и, собственно говоря, чьи это будут головы? Олег Евгеньевич проснулся с похмура. Младшими сотрудниками, дабы умаслить разгневанного босса, были заботливо принесены дары в виде большой пивной кружки исцеляющего кваса. Командор припал к ней губами, осушив сосуд до дна, и негромко произнес: «Прогиб засчитан!» Через часок командору окончательно полегчало, и он в очередной раз торжественно поклялся сам себе завязать с выпивкой. Олег приносил эту клятву каждое похмельное утро, и она стала уже традиционной. Командор размышлял, лежа в постели, как ему поступить с новым сотрудником. Ведь если так пойдет и дальше, то мать Тереза в лице Егора Таранкина устроит на работу в небольшой магазинчик командора всю бывшую военную братью. Бюджет станет неподъемным, и он окончательно разорится. Про пинок под мягкое место Олег решил умолчать. Все-таки этот факт был довольно унизителен. Да и в принципе орк поступил правильно, отогнав грязного пьянчугу от магазина. Вечернее совещание проходило в обстановке полного молчания. Представители небольшой торгово-производственной конторки «Бурс и сыновья», а именно так, по какой-то своей прихоти окрестил магазинчик «Таран», стояли понурые и с опущенными глазами. «У нас кто-то умер?» Недовольно поинтересовался Олег, глядя на двух новых сотрудников. «Чего вы все такие унылые? Ладно, я с похмура, мне простительно. Вы-то чего?» «Ну, это из-за вчерашних событий», — неловко пояснил Егор. «Еще бы мне вспомнить, что вчера было. Последнее, что помню, это как на балу три семерки пил, а после словно обрубило». Напряжение в коллективе спало. Труженики конторы «Бурс и сыновья» выдохнули с облегчением. «Вот только что-то задница побаливает. Есть у меня недобрые подозрения, что со мной вчера что-то противоестественное творили. Богема!» Командор с презрением сплюнул на пол. «Так, мать Тереза, а вот это у нас кто?» Командор указал пальцами на двух новичков, орка и молодого эльфа с напуганным взглядом. Далее последовали путанные объяснения от Егора Алексеевича Таранкина. Из его рассказа следовало, что орка звали Моллер, а перепуганный эльф с ником Астер был его сыном, в лучшем из миров, разумеется. Эта парочка попала в контору по милости все того же Егора Алексеевича. Моллер, он же Анатолий Алексеевич Серегин, был довольно хорошо знаком с Тараном. В свое время они служили в одной бригаде, а теперь орк являлся частью бригады наемников, к которой относился Дэн. Вышло так, что Астер, в лучшем из миров, Максим Серегин, попал в аварию. Результатом этих событий послужила кома и, как итог, уход Моллера из бригады. Друзья и бывшие сослуживцы пытались помочь деньгами, но их катастрофически не хватало. Предварительный счет, выкаченный врачами, перевалил за миллион. И убитые горем родители осознали, что спасти их сына не удастся. Как вариант, пацана предложили погрузить в другой мир. И не имея альтернатив, безутешные родители пошли на этот шаг. Пускай недолго, пускай еще хотя бы на 10 лет, но он продолжит существовать. С ним можно будет повидаться, можно будет поговорить. Юноша остался жив в другом мире, в образе эльфа. И любящий отец попросил старого боевого товарища приглядеть за сыном, так как Астер был привязанным. Моллер не рисковал брать сына в рейды. Услышав слезливую историю, Таранкин расчувствовался и пригласил Моллера на работу вместе с сыном, естественно, не поставив командора в известность. Олег Евгеньевич узнал об этом постфактум. Он тяжело вздохнул и смирился. Малой оказался довольно шустрым парнишкой. Он старался изо всех сил. Он брался за любую работу. И самое главное, у него все получалось, в отличие от отца. Моллер чувствовал себя в магазине, словно слон в посудной лавке. Ему катастрофически не хватало места. Он натыкался на все подряд. И даже Таран со своими нешуточными габаритами был мелковат на его фоне. Общим решением здоровяка Моллера отрядили в помощь Бырку, переселив в район мастерской и заднего двора. Бурс в отсутствии командора не сидел без дела. Он задружился с мастерами из соседних мастерских и теперь окучивал их в вопросе цены на их барахло. Он также разработал план закупок. По этому плану он, командор и кто-либо из молов должны были практически каждый день путешествовать по торговым городам, скупая лучшее среди нераспознанного шматья за копейки. Собственно, на этом и должна была строиться основная стратегия магазинчика. И работа закипела. Троица практически каждый день проводила, мотаясь по торговым городам и в основном по блошиным рынкам. Благодаря командору Бурс и сыновья снимали пенку с неопознанных вещей. После они посещали сырьевые биржи, скупая руду различных металлов. «Почему различных?» – спросишь ты, дорогой слушатель. Закупая железную руду, Олег Евгеньевич сделал еще одно интересное открытие. Одни и те же вещи можно было делать из разных руд. А бешеное количество шматья на интеллект открывали глаза на многое. Так, например, кривой нож Нага можно было сделать из чистого железа. Вещь выходила темно-синего, практически фиолетового цвета. А вот с добавлением медной руды, предназначенной для того же предмета, вещь становилась фиолетовой с прожилками нити силы. При этом характеристики сильно зависели от добавляемой руды. Так, например, при добавлении меди повышалась ловкость. С другими рудами Бырк не пробовал экспериментировать, потому как у него был недостаточно высокий уровень для работы, например, с танталовыми рудами. Но простые руды он обрабатывать мог. Уровень Бырка позволял ему работать с медными, серебряными и оловянными рудами. И, получив необходимые материалы, орк пропадал в своей мастерской всерьез и надолго. Открытие магазинчика «Бурс и сыновья» прошло без какого-либо пафоса. Бурс дал объявление в местечковой газете, мол, все самое лучшее и недорого, только в его магазине. Разложил товар по полкам, аккуратно снабдив каждый товар небольшим листочком с инвентарным номером. И тонкая струйка из привередливых покупателей потянулась в салон-магазин. Клиента младшие сотрудники встречали словно бога. Его охаживали, холили и лелеяли так, словно он первый и единственный клиент данного магазина. Когда случайный клиент попадал в лапы торгового агента, он еще не особо понимал, что угодил в капкан. Его довольно вежливо усаживали на удобный диванчик, наливали бокал чаю и предоставляли толстенный каталог, который Бурс подготовил самолично. В этом самом каталоге значилось, что каждая обозначенная в нем вещь имеет храмовый сертификат или свиток распознания, что, разумеется, было неправдой. Но наивному клиенту знать об этом не стоило. Ознакомившись с ассортиментом, недоверчивый клиент требовал тактильного знакомства с вещью. Если речь заходила о просмотре сертификата, Бурс тут же отнекивался тем, что его нужно будет найти в хранилище. И если дорожайший клиент соизволит приобрести понравившуюся вещь, то он, Бурс, непременно метнется на склад, дабы в горе свитков распознания найти нужный. А по факту происходило следующее. Бурс брал шмотку и заходил в мастерскую к Бырку. В этой самой мастерской, в небольшом сундуке, лежала стопка неиспользованных свитков распознания. Бурс брал первый попавшийся и применял его в отношении интересующего предмета. Довольный клиент, заплатив энную сумму в кассу торгово-производственной конторы «Бурс и сыновья», весьма довольный обновкой покидал салон. Если бы не стеклышко Олега Евгеньевича, на свитках можно было бы разориться. Цены же в торговом салоне были весьма демократичны, и конкуренты стали недобро поглядывать в сторону магазинчика. Но работа в салоне была лишь вершиной айсберга, который командор практически не касался. Его задача заключалась в другом. Он, Бурс и Таран шерстили блошиные рынки практически всех торговых городов в округе. С раннего утра и до поздней ночи командор вел оценку и сортировку различного дешевого барахла. Бижутерия, оружие, броня и артефакты – все проходило через его руки. Командор погряз в делах. После основной работы он усаживался на заднем дворе и принимался оценивать руду, перебирая ее вручную. Медная, оловянная, железная – каждый кусок подвергался тщательной экспертизе. Самая лучшая руда была на сырьевых биржах, и продавалась она партиями по 100 кусков. Партии распределялись рандомно и точно так же продавались. А посему путевого сырья было немного, процентов 10, а остальное было никчемным. Нет, из него можно было что-либо сделать, но вещи не были бы выдающимися, достойными салона магазина «Бурс и сыновья». Каждый отличный кусок самым аккуратным образом помещался в исписанный характеристиками листок. После эти куски укладывались в отдельный ящик, и орк бережно доставлял их Бырку. Через несколько дней куча руды на заднем дворике приобрела довольно внушительный размер, и Бырк остановил операции с сырьем. Что делать с неликвидом, Олегу не приходило в голову. На выручку пришла смекалка торгового агента. Бурс заявил: «Мы будем торговать рудой». План был прост и в то же время гениален. Согласно правилам сырьевой биржи, ту или иную руду можно было отпускать партиями, минимум по 100 штук, что сильно затрудняло жизнь работягам. Также в условиях сырьевой биржи, дабы поставить на место конкурентов, было прописано, что любой свободный агент, приобретая товар на бирже, не имеет права продавать товар по завышенной цене. Казалось бы, замечательный закон, но Бурс разъяснил его суть. «Это не борьба с монополиями, а монополия в чистом виде. У биржи есть по одному крупному агенту практически в каждом городе, и, как правило, у него и закупаются работяги. Им приходится покупать руду в складчину, потому как никто из них не вытянет приобрести партию в одиночку. Цена фиксирована, и повысить ее нельзя, а понизить бессмысленно. По сути, за сколько ты купил 100 кусков, за столько и продай. А ведь ее еще привезти нужно, кровные свои потратить, а потом продать по закупочной цене». «Так, а в чем выгода агентов? Они ведь, как я понимаю, тоже по фиксированной цене сырье продают». «Они получают долю от продаж, при условии, что конкуренции нет. Это идеальный заработок. Так вот, я предлагаю продавать неликвид нашим соседям-трудягам по биржевым ценам и малыми партиями от одного куска. Один хрен избавляться от этой кучи нам придется по-любому, а так выходит, что мы приобретаем только самый лучший материал». Идея была неплоха. Мастера-соседи получали в свои руки неликвид и не представляли никакой опасности бырку. Да плюс еще и двор можно было довольно быстро отчистить. «Я еще под это дело у трудяг скидку приличную вытребую», — довольно улыбнулся гном. Идея пришлась по душе работягам, и уже на следующий день задний двор был девственно пуст. Коммерческий директор, бухгалтер и казначей в одном лице смог предоставить первый финансовый отчет только через 2 недели, и он был неутешителен. Прибылью и не пахло. Торгово-производственное предприятие «Бурс и сыновья» даже не вышло в ноль. «Минус 250 тысяч», – озвучил нелегкие экономические выводы Таран. «Из потраченных 312. «Отличный результат», – вынес свой вердикт гном. «62 тысячи за 2 недели – это не слабый результат». По лицу командора было видно, что это не та сумма, на которую он рассчитывал. «Командор, все не так уж и плохо», – утешил начальника Бурс. «У нас забиты склады. Бырк вон не вылезает из мастерской. Каждый день что-то новое делает. Руды ему надолго хватит. Так что можем пока остановить бешеную закупку и не торопясь покупать только самые выдающиеся вещи». То, что придется расстаться с иглой, Олег Евгеньевич осознал явно. Собрать недостающую сумму такими темпами не выйдет. Так как закупаться в промышленных масштабах Бурс и сыновья перестали, на этот раз в этнографическое путешествие отправились командор, Бурс и Дэн. В небольшом городке Эддин они не торопясь посетили блошиный рынок и зашли поужинать в таверну «Ключи от рая». Мыслями Олег Евгеньевич был погружен в финансы. С заветной иголочкой расставаться ох, как не хотелось. «Нам бы с такими затратами к концу месяца в ноль выйти», — слинцой произнес Дэн. «Маловероятно», — вынес свой вердикт гном. «Первые месяцы всегда самые затратные и самые малоприбыльные. Нужно раскрутиться. Обычно магазинчик начинает окупаться через полгода». «Нет у меня полгода», — недовольно ответил командор. «Привет, Бурс! Ты здесь какими судьбами?» Хлопнул по плечу гнома тяжело бронированный воин. «О, Хаттаб, привет! Я тут по делам торговым. Давно тебя не видел». «Так зашел бы как-нибудь. Мы бы у тебя, может, чего и прикупили». «Я теперь на дядю работаю. Кончился мой бизнес», — горько заметил гном. «А с другой стороны, может, оно и правильно. Тяжелое нынче времечко для торговли». «Это точно», вздохнул Бурс. «Ну ладно, бывай, дружище. Если времечко будет, присоединяйся. Мы вон в том углу сидим. Сегодня отмечаем удачное прохождение артанского дажа. Будет весело». Бурс ничего не ответил, потому как злобный дядя-наниматель сидел рядом и злобно сопел носом. Бронированный с ног до головы не пойми кто исчез в направлении противоположной стороны зала, а командор поинтересовался. «Это кто вообще?» «Это Хаттаб. Он орк из снеговиков». «Чего?» — удивленно переспросил Олег. «Ну, орк он. Просто хорошо бронированный».

она разыскивает некого талантливого кутюрье. «Знать кольцо пришлось впору», — промелькнула мысль в голове командора, и он расплылся в улыбке. За занимательным чтивом Олег Евгеньевич не заметил, как пролетело полтора часа. Во всей этой суете он чувствовал себя спокойно и хорошо. Казалось, он был единственным островком спокойствия во всем этом хаосе. Состояние покоя резко оборвалось, когда из кабинета главы клана вылетела вся красная Анна. «Послушай, я же тебе говорила, не стоит связываться с этим проходимцем, а теперь мы ни денег, ни его не увидим». «Анна, успокойся, пожалуйста, я все прекрасно понимаю, но он поклялся богами». Второй голос принадлежал Короне, и в этой беседе было прекрасно видно, что мнением подчиненной Корона дорожит. «Клятву он дал, он перевел эти деньги себе на счет и давно поменял ак. А тот ты сама не знаешь, как решаются вопросы с клятвами». Командор сложил газету и довольно вежливо поздоровался. «Здравствуйте, барышни!» Взгляд у Бендера источал сарказм и желчь, но голос был приветлив и вежлив. «Я надеюсь, это вы не про меня, уважаемая Анна. В отличие от большинства игроков, я дорожу своим словом». Отвечать Анна не стала. Она только надменно хмыкнула и покинула приемную главы клана. «Здравствуйте, командор! А мы вас заждались. Вы давно тут?» Командор перевел взгляд на побледневшего секретаря. «Время понятие относительное. Самое главное, я здесь, как и обещал». После этих слов женственному эльфу явно полегчало. «А у вас как идут дела? Все ли средства вы собрали?» «Будьте уверены, все собрано и осталось только обсудить детали. А свиток у вас с собой?» Командор достал из сумки свиток поиска иглы Соломона и протянул его Короне. «Я держу свое слово!» Увидав свиток, Корона вздохнула с облегчением. «Что, трудно его достать?» Явно издеваясь, поинтересовался Олег. «Трудно, не то слово. Если бы у нас было побольше времени, мы бы обязательно нашли незасвеченный свиток. Но ты сам говорил, что времени в обрез». «Это точно. Послезавтра груз начинает свое движение». «Не здесь», — прервала гостя глава снеговиков. «Поговорим в моем кабинете». Переговоры проходили в довольно бурной обстановке, и спустя три часа сделка была оформлена. Согласно новым условиям, каждая из сторон должна была внести в фонд кубышки дополнительно по 1 миллиону блестях. Также договор четко ограничивал количество участников, не более 15. И вишенкой на торте послужили штрафные санкции в случае нарушения запланированного сценария. Командор душевно попрощался с деловыми партнерами и портанулся в небольшую деревушку Берг, стоящую в 10 километрах от Регана. Появившись в Берге, Олег достал другой свиток – «Очищение». Этот свиток сбрасывал все проклятия и печати слежения. «Очисти!» – произнес Олег, и свиток вспыхнул в руках. Пользоваться деревенским порталом Олег не стал. Он достал еще один свиток и произнес: «Порт!» Риган встретил дельца вечерней суетой. Торгаши суетились, прикрывая лавочки. Олег Евгеньевич огляделся и довольно улыбнулся. Весь следующий день командор и компания провели суетливо. Правила требовали от командора предоставить банкиру истинного хозяина счета, дабы он разрешил всевозможные действия со своим счетом. И таковое было предоставлено. Сам договор разбирали нудно и долго, прорабатывая каждый пункт, и подельники покинули коммерческое заведение только под вечер, когда компромисс был достигнут. «Завтра, часиков в 9, буду ждать вас в деревушке Берг», устало произнес Олег. «Постарайтесь не опаздывать». «Мы будем вовремя», уверила командора Корона. Корона сдержала свое слово. Она появилась в деревушке на 2 часа раньше. Вместе с ней в Берге появились еще 14 высокоуровневых разномастных игроков. Среди них был Догом с двумя своими подчиненными. Корона, наряженная в довольно пикантную броню, которая непонятно от чего защищала и выглядела довольно вызывающе. Среди снеговиков присутствовала и Анна, тоже при параде и вооруженная до зубов. Олег Евгеньевич был налегке. Он не взял с собой сумки или сколь-нибудь приличной экипировки. Единственное, чем он был нагружен, так это ампулой яда, заботливо припрятанной под языком. «Ну что, веди нас, Сусанин!» В предвкушении произнесла Корона. И Сусанин повел. Путешествие длилось не более часа. И по истечении этого времени командор привел снеговиков на небольшой холм. Холм находился метрах в 150 от дороги. С другой стороны, от этой самой дороги, метрах в 100, начинался довольно густой лес. Еще с час гости ожидали обоз. И вот, наконец, он появился из-за горизонта. Снеговики напряглись и припали к земле. Стоять остались лишь командор и Корона, держащая в руках свиток. Корона развернула свиток и уже было собиралась произнести слово «ищи», но командор ее остановил. «Не спеши! Свиток работает 120 секунд и на расстоянии 200 метров. Пускай поближе подойдут!» Корона презрительно улыбнулась и произнесла. «Ищи!» Свиток подсветился, и над ним заклубилась еле заметная зеленая дымка. Корона переводила взгляд то на обоз, охраняемый 5 игроками, то на свиток. Обоз подходил ближе, а свиток до сих пор ничего не показывал. Корона на всякий случай одним пальцем выдвинула нож из ножен, собираясь в самое ближайшее время потренироваться в нарезке, когда обоз пересек границу 200-метрового радиуса. Зеленое марево сложилось в четкую стрелку, указывающую на обоз. Корона убрала клинок в ножны, довольно улыбнулась и жестом отдала команду на действие. Сама же она, не отрываясь, следила за стрелкой. «Все условия выполнены», — довольно произнесла Корона и озарилась вспышкой. Это значило только одно. Средства из кубышки попали на счет тарана, и делать Олегу Евгеньевичу здесь было больше нечего. Он обернулся, подмигнул Анне правым глазом и раскусил ампулу с ядом. Свет потух, а перед глазами появилось табло с 12-минутным отчетом.